А, кричал Дябин на кран, еще дай слабину. Я стоял возле, любопытничая, и не сразу понял, что произошло. Последовал страшный удар в палубу, эсминец загудел. Перед глазами у меня, сорвавшись с высоты, стаймя рухнула боеголовка. Замерев на секунду, она стала медленно валиться навзничь. Момент рискованный. Дрябин рывком подставил богатырскую грудь, и торпеда своим весом вплющила его между ростровых стоек. Я подскочил к Дрябину, и, что было сил, стал отводить от его груди полтонны смертоносной тяжести. Ладони мои, скользя, срывались в густой смазке того-то. Набежали еще минеры, высвободили Дрябина из-под груза. Что сделал Дрябин? Первым делом он схватил разорванный трос от талии и, потрясая им, заорал на баржу. «За такое дело трибунал и расстрел вам с собаком! Забирай боеголовку обратно, и акт составим, она уже непригодна!» Потом повернулся ко мне, кладя руку на мой погон. «Ю!» — сказал он мне. «Ты первым подскочил!» Дрябин таких вещей не забывает. Ходи за мной, дай 5. Вот так. Стылый-то вот намертво склеил наше пожатие. Мы едва расцепили свои ладони. Верткой походкой бывалого миноносника Дрябин уже шагал в корму, а я в припрыжку семенил за ним. Следом за новым другом я спустился в узкий отсек запчастей БЧ-3, похожий на слесарную кладовую. Дрябин извлек откуда-то прозрачный флакон из-под духов белая акация и сказал мне: «Дрябин не подведет, сейчас тяпнем за дружбу». «А что тут?» — спросил я, замирая от страха. «Этим вот протираем минные прицелы. Линзы у нас чистенькие, а спирт остался». «Я боюсь», — признался я, — «никогда не пил». «Чепуха! Теперь ты уже не ю, а миноносник». За неимением посуды Дрябин разбулькал флакон в латунные наконечники из-под фугасных снарядов. Из собственных наблюдений за жизнью я уже знал, что взрослые, выпив, спешат закусывать. «А чем закусим?» — спросил я, стремительно мужая. Дрябин вытянул из угла отсека закуску большой резиновый мешок, в котором плескалась какая-то жидкость. «Запьем вот этим вместо пива. Чистейший дистиллит с примесью техглицерина. Чем плохо? Ну, пей скорей». Я был еще весь измазан в тавоте и ощущал себя настоящим матросом. Поборов страх, я зашиб в себя весь фугас. Дрябин дал мне запить спирт водою из мешка, тягучий, как ликер, и сладкой. «Почти лимонад», — сказал я, отдышавшись, — «только не шипит». «За это не беспокойся», — ответил мне Дрябин, плотно закручивая пробку в мешке. «Валяй к старшине, дыхни на него как следует, и шипение на весь день тебе обеспечено». Когда я выбрался из отсека, мир уже стал розовым. Мне было весело, и матросы ко мне принюхались. «А, сопляк, успел набраться. Мы сколько лет гремим и трезвые. А он первый день на эсминцах и уже дернул». Я спустился в кубрик, положил голову на свой вещмешок и задремал. Вдруг слышу, как от люка с палубы просвистали: «Юнгу к замполиту!» «Да он не может! Пьяный валяется!» Из люка донеслось ответное со свистком дудки. «Замполит уже знает. Пускай тащится, какой есть!» «Пойду», — сказал я, вставая с рундука. В каюте замполита стоял Дрябин, отчитываясь. «Я же не зверь какой! Ежели человек мне добро сделал, так я тоже с ним не как-нибудь, а по-людски, верно ведь?» «Могли бы, — отвечал замполит минеру, — не поить его спиртом, а выразить юнге свою благодарность». Дрябин даже удивился. «Деньгами, что ли, я ему выражу? Я же не зверь, человек, русский человек, верно ведь? Ну и налил ему всего-то вот столько, с гулькин нос, как матрос матросу. А ежели он сразу с копыт полетел, так зачем тогда на флот подался? Сидел бы дома. После меня...